ночи. Нет, вы меня не помните. Отныне я буду жить в вашей комнате. Я буду жрать вашу мать, я буду пить твою прыть, я вечный червь. Бесплатная любовь. Бесплатная любовь. Бесплатная любовь. Бесполое желание бесцветного тебя. Самоистязание, дурацко поменя. Ты так хорош, как ты грустно молчишь, когда тихо что-то бурчишь себе под нос. И лишь в этот момент я не хочу тебя убить. Бесплатная любовь. Бесплатная любовь.